Ответы. Смущение помыслов случается с тобой от того, что ты имеешь непостоянное сердце. Вина виноградного оставлять совершенно не надобно, но употребляй его понемногу. Спать сидя впоследствии приводит к смирению. Вообще же, всего себя предавай Богу в страхе Его. Внимай себе. Демоны хотят прелестить тебя к тому, что мало полезно. Как-то спать сидя или не класть изголовье, что есть то же, что мятва и кимин, и копр, и внушают оставить и вящее закону, то и чтобы угасить гнев, иссушить раздражительность и стяжать послушание во всем. Посевают же они в тебе сие для того, чтобы привести в изнеможение тело твое, отчего ты впадешь в недуг и поневоле потребуешь мягкой постели и различных снедей. А лучше будь доволен одним изголовьем и упокоивайся на нем со страхом Божиим. Вложи в горшок твой приправу из мысленных снадобьев, каковы смирение, послушание, вера, надежда, любовь, ибо имеющий их учреждает пир небесному Царю Христу. Я увлекся хульным помыслом. Уже немало времени тому, как ополчился на тебя бес хульный, погубляющий души, которые приемлют его. Он уловил тебя за гривну, цепь на шее страсти, чтобы умертвить тебя. О, да не даст ему Бог мой место исполнить на тебе волю свою. Но не отчаивайся. Се предстоит тебе Бог, приемлющий покаяние твое. Пробудись от прелести пленения. И прежде всего угаси гнев и раздражительность, зная, что они приводят человека к пагубному хулению на Бога. Приобрети же смирение, паляющее демонов, послушание, открывающее Сыну Божию вход в человека, веру, спасающую человека, надежду, не посрамляющую, любовь, не допускающую человека отпасть от Бога. Ты не позаботился о сих добродетелях, а напротив, избрал себе противоположное. Гнев, раздражительность и совершенную погибель, вышеупомянутое хуление. Но потрудись исправиться, взирая на благость Божию и помышляя, сколько благ Господь. Прошедшее прощено тебе, но исправься отныне. В течение 40 дней приноси покаяние Богу, делая ежедневно по 3 поклона и говоря: «Прости меня, хулившего тебя Бога моего», и исповедуй его злохулившими устами твоими 3 раза в день, говоря: «Слава тебе, Боже мой, и благословен еси во веки. Аминь». И не впадай в то же снова, чтобы не случилось с тобой чего-либо худшего. От нечувствия сердца ты пришел в гнев, а от гнева перешел к тому, что отступил от святого причащения, будучи пленен совершенно, впал и в ров хулы. И если бы не предварила рука человеколюбивого Бога и молитвы святых, то душа твоя впала бы в пагубу отчаяния. Сие через меня, малейшего, говорит тебе Бог: согрешил ты, не греши более. Молись и о прежних грехах твоих. Бог милостив, и при желании нашем исправиться, прощает нам грехи. Скорблю на Авву за то, что он другим дает предпочтение. Брат, ты сам себя искушаешь. Разве не знаешь, что Кижда от своей похоти искушается прельщаем? Не внимай никому другому, кроме себя самого, не любопытствуя других, потому что это не полезно для тебя ни в каком отношении. И смотри, через какую ничтожную вещь смутил сатана сердце твое. Восстань же, поддерживаемый рукой Божией, и не верь помыслам своим, через которые демоны показывают тебе вещи, как хотят. Когда предлагают сделать что-либо, означающее почтительность. Сохрани себя от того, чтобы не радоваться, когда тебя почитают за нечто, и покажи послушание, изгоняющее прекословие, ненавидимое Богом и любящим Его. Держись послушания, которое возводит на небо, и приобретших оное делает подобными Сыну Божию. Как положить начало покаянию? Если желаешь положить начало покаянию, посмотри, что сделала блудница. Слезами своими омыла она ноги владыки. плач омывает всякого от грехов. Но человек достигает плача трудом, посредством многого поучения в Писании, терпения, размышления о страшном суде и стыде вечном, и через самоотвержение, как сказал Господь, «И же хочет по мне идти, да утвержится себе и возьмет крест свой, и по мне грядет». Отвергнуться же себя и взять крест свой, значит отсекать свою волю во всем и почитать себя за ничто. По немощи телесной не могу подвязаться подобно отцам. Если ты немощен и не можешь многого понести, то делай по силе своей, вкушая хлеба и питья несколько менее потребного для тебя, ибо Бог принял 2 лепты вдовицы и порадовался о них более, нежели о всем прочем. Обучи себя не обращаться с другими свободно, и ты спасешься. Возникающие во мне помыслы говорят: «Иди в чужую сторону, и там спасешься». Это от врага, который предлагает тебе сие под видом правды для того, чтобы, поругавшись над тобою, сделать тебя предметом соблазна для многих, дабы ты из-за них понес осуждение. Впрочем, ты подвергаешься сему за твое нерадение и тщеславие. К нерадению и тщеславию присоединяют свои козни и демоны, чтобы погубить твою душу. Внимай же себе тщательно и подвязайся против помыслов, прогоняя нерадение и тщеславие, не делай ничего по своей воле и не принимай возникающих в тебе помыслов и самооправдания. В противном случае ты подвергнешься сильному падению. Приобрети твердость, и она удалит от тебя свободу в обращении с ближними, причину всех зол в человеке. Оставь все попечения, и будешь свободно служить Богу. Сделайся мертвым для всякого человека, и будешь странником. Почитай себя за ничто, и мысль твоя не будет смущаться. Не думай, что ты сделал что-либо доброе, и награда твоя сохранится в тебе в целости. Сверх того помни, что ты недолго пребудешь в теле, и старайся сделать то, чтобы с дерзновением мог ты сказать в онный день: «Уготовихся и не смутихся». Брат, нельзя жить без труда, и никто не венчается без подвига. Понуждай себя подвязаться о своем спасении, и поможет тебе Бог, и же хочет всем человекам спастись и в разум истины прийти. Не все живущие в монастырях монахи, но тот монах, кто исполняет дело монашеское. Господь сказал: «Не вся глаголями Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, иже на небесех». Брат, зачем ты позволяешь врагу издеваться над тобой и подвергать тебя опасностям падения? Ты спрашиваешь и не стараешься исполнить сказанного тебе. Опять спрашиваешь и тщеславно предаешь то другим из человекоугодия, и сам препятствуешь себе преуспеть вскоре. Время нам дано, чтобы, познав свои страсти, трудиться над уврачеванием их, плача и рыдая. Если, пребывая в келье, расстраиваешься мыслями, укоряй себя за то, повергая немощь свою пред Богом. Кто хочет быть иноком, тот отнюдь ни в чем не должен иметь своей воли. Христос Господь, научая нас всему, сказал: «Придох в мир, не дотворю волю мою». Если же ты одно будешь исполнять, от другого отказываться, то тем покажешь, что ты рассудительнее повелевающего тебе. А это тоже есть, что быть поругану от бесов. Итак, ты должен слушаться во всем, хотя бы тебе и казалось, что дело повеленное не безгрешно. Авва, назначающий тебе оное, понесет и грех твой, и с него взыщется ответ за тебя. Если дело крайне для тебя неудобное и опасное, или выше сил твоих, объясни то Аве и сделай, как он рассудит. Когда вступлю в разговор, увлекаюсь и себя забываю, а потом стыжусь и скорблю. Чтобы немощному не впасть в это и в словолюбие, ему должно всячески избегать многословия и прекращать разговор, извиняясь чем-нибудь и удаляясь от разговаривающих. Когда разговор приносит пользу и не служит препятствием более нужному делу, то стой, пока разговаривают. Если же разговор этот не полезен, скажи: «Простите, я немощен», и удались. Как поступать при встрече с другими? При встрече с кем-либо ограничивайся только приветствием. Потом скажи: «Помолись о мне, я иду по делу», и уйди. А когда спросят тебя о чем-либо, и ты знаешь это, то скажи и проходи далее. При незнании же скажи: «Не знаю», и проходи далее. Хочу пресечь свидания. Сразу ли пресечь их или мало-помалу? Если пресечешь свидание одним разом, то будешь покоен. А иначе и для себя, и для других будешь причиной многих смущений. Больничник спрашивает, читать ли врачебные книги. Читай. Но читая их или спрашивая кого о врачествах, не забывай, что без Бога никто не получает исцеления. Кто посвящает себя врачебному искусству, тот должен предать себя имени Божию, и Бог подаст ему помощь. Врачебное искусство не препятствует человеку быть благочестивым. Но ты занимайся им, как рукоделием для братьев. Что делаешь, делай со страхом Божьим и сохранишься молитвами святых.